1026. Гуру. В дни памятные натиск тьмы обычно усиливается, чтобы свет потушить и нарушить нити света, ведущие ко мне. Но вы памятуйте и на уловки темных не поддавайтесь. В дни памятные легче усилить контакт и ощутить далекую близость.